Венецианские похождения. Русский корабль, груженный пенькой, на всех парах мчался к Венеции. Михаил стоял на палубе, у ног его лежал сундучок, а там шальвары зеленые, тюрбан оранжевый, кафтан бархатный, полный набор турецкого платья, который дал ему Хемницер. На нашем путнике красовались модная синяя шляпа с загнутыми краями, орехового цвета камзол и красная лента на белой рубашке. Таким Михаил явился на судно, и русский купчишка, розовощекий, малорослый, принял его за важного гостя. В долгих странствиях с пиратами приходилось грести и грести до каменных мозолей. Теперь он наслаждался барским времяпрепровождением и не отводил глаз от моря. Ритмические волны, а погода выдалась тихая, смывали только что пережитое, умиротворяли будущее. Судно летело, словно птица, подгоняемая легким ветром. В самом деле, что за славная штука жизнь? Демидов — счастливый выигрыш в его сиротской жизни. Львов и компания открыли глаза на мир, искусство, дружбу. А еще Андрей Воронок, строгановский приемыш, художник, архитектор — он даже и в Троице-Сергиевой лавре работал. А прочее, золотые монеты, пираты, нога, все заживет, лишь бы не затасковать, как Хемницер. Наш синеглазый жизнелюб опять любовался морем и размышлял, можно ли написать его красками. В Херсонесе издалека, видя лишь одну полоску, что-то изобразил, а тут, вблизи, море недоступно его кисти. Неподалеку от Мальты облака, подгоняемые чьей-то мощной волей, затрепетали, стали быстро перемещаться, то образуя густо-фиолетовую подвижную сферу, то рассыпаясь от великого дуновения. Море закипело, покрываясь белой пеной возмущения, оно словно подавало глаз вопрошающему небу. Стихии вод и небес будто вели взволнованный разговор. Михаил вспомнил, как в Новоспасском монастыре, туда взял его с собой Андрей, замирал от торжественной силы звучания мужских голосов. Хор стоял перед алтарем, а голоса неслись, как с неба. Он трепетал в продолжении всей службы. Это было впервые. В воспитательном доме их заставляли ежедневно ходить на молитвы, и это казалось будничным. Сейчас при виде движущихся облаков и волн Михаил испытывал чувство, схожее с тем, что в Новоспасском храме. Там человеческие голоса славили Господа, а здесь сама природа пела «Аллилуйя». После недельного плавания судно, наконец, вошло в Венецианский залив. Было раннее утро. Михаил протер глаза, поднялся наверх и замер. Жемчужно-розовое облако висело над водой, и виднелись два острова, словно явившиеся со дна моря. Отражения куполов соборов, башенок замков, крыш домов, деревьев купались в воде, окутанной дымкой. Чем ближе к берегу, тем все более воздух наполнялся движением, звуками. Перемещались гондолы, пришвартовывались торговые суда, кричали рулевые, распевали песни гондольеры. А воздух, словно драгоценный световой дождь, капли мельчайших испарений образовывали марево. К нему подошел купец. «Видал ты этакую красоту? Небось, 100 островов, да столько же каналов тут, а мостов и не счесть. На лошадях они не ездят, негде, только лодками передвигаются. Гондола это у них. Вишь, великий остров, туда наша дорога, Джудекка называется». Розовощекий купчишка оказался весьма предприимчивым. Он не только продавал здесь пеньку, но и покупал венецианские люстры, стекло, которое у русских помещиков поднялось в цене. Кроме того, имел адреса недорогого жилья на острове Джудекка. И в тот же день Михаил оказался владельцем комнатки в мансарде двухэтажного дома, недорогого, но вполне уютного. Хозяин его был грузчик, сгружал товары. Михаил готов был исполнять кое-как роль переводчика, однако купчишка и тут оказался не промах. Хозяевами дома были русские. Встреча с русскими в Венеции — это ли не всегдашняя непредсказуемость жизни, не повод для оптимизма? Знание, логика никогда не спасают нас от случайностей. На смену медленным угадываемым событиям приходит внезапное отклонение от заданностей. Оттого, глядя вперед, человек видит случайности, как Михаил русских в Венеции, а оглядываясь назад, все объясняет закономерностями. Кроме хозяина-грузчика, в доме жила старуха, ее резкий ворчливый голос доносился из дальних комнат первого этажа. «Черт возьми, где ты девалась?» Она была прикована к постели, не выходила и обращалась к девушке ангельского облика, которая постоянно что-то делала во дворе, при этом двигалась не спеша, голоса не повышала, даже когда на нее кричали. Звали девушку Анна, и более всего она занималась розами. Иногда с человеком весьма почтенного возраста, который служил садовником у какого-то господина, отправлялась в сторону Большого канала продавать их. Анна столь осторожно, столь бережно касалась цветов, листьев, стеблей, что, казалось, она обнимает их и говорит с ними. Непонятно только, отчего с такой же трепетностью, как к розам, она берет ведро с водой, раздувает очаг, носит еду больной старухи. И отчего лицо ее непрестанно светится внутренним светом, будто ей одной известно некое тайное знание. Улыбка? Да нет, на губах ее блуждала не просто улыбка, а что-то особое, что вызывало у нашего гостя смесь робости, любопытства и легкой неприязни. По утрам, проводив глазами девушку, Михаил отправлялся в город, где жили состоятельные господа, где сверкали мраморами и позолотой дворцы палаццо, где величаво выступали черные силуэты гондольеров на фоне бледно-зеленой воды. Город готовился к карнавалу. Вдоль набережной Большого канала все пестрело, сверкало. Неимоверное разнообразие масок восхищало Мишеля. Он тоже вынул из сундучка полосатые шальвары, тюрбан и маленькую маску на глаза. Воистину полна чудес могучая природа. Наш герой не мог понять, зачем тут же на площади Святого Марка какой-то высокий человек мерил длинными шагами длину площади, потом столь же старательно ее ширину. Он обошел собор Святого Марка, рассмотрел крылатого льва, колонны, квадригу римских времен, причудливые украшения и скульптуры. Бродил, любуясь чудным зрелищем. Венецианские церкви поражали его своей праздничностью, будто это не место моления, а картинная галерея. Во дворце Дожей долго стоял возле огромного глобуса, отыскивая на нем пути своего путешествия. Осмотрел церковь Санта-Мария Глориоза дей Фрари, ее кресты, подобные ладоням Спасителя. С левой стороны в храме увидел Богоматерь с младенцем, в бледных тонах, трепетная, она напомнила Воронихину, ибо это был он Василису. Поддавшись порыву, он встал на колени и принялся горячо молиться. Увидел картину совсем иного рода. Между колоннами взлетала Мадонна, и ее алые одежды развивались подобно парусам. Ни капли покоя не было и в фигурах апостолов, а бог Саваоф сверху простирал над ними свою могучую руку. Автором первой Богоматери с младенцем был Беллини, автором второй — сам Тициан. Да у него не просто многотерпеливая Мария, а всемогущая женщина. Андрей всматривался. Ни малейшего следа кисти, мазок не видим, а какое движение! В конце концов, под грузом великого итальянского возрождения, его творцов, соревнующихся, похоже, с самим Всевышним, русский странник сник. Вновь вернулся на площадь Святого Марка. Замер, окаменел, и тут его увидел и узнал Мишель. Сорвал с головы маску. «Ба! Откуда ты? А ты, мой друг!» Они обнялись, пробормотав несколько фраз. Разговаривать было невозможно. Площадь шумела. Звучали нежные флейты, волнующие лютни, кругом разноцветье флагов, украшений. Девушки в пышных юбках и узких корсетах, танцуя, двигались вдоль улицы. Скоморохи на длинных ходулях, китайские драконы, бумажные змеи, клоуны, великаны из папье-маше, пестрые орликины, грустные пьеро и улыбающиеся коломбины. В толпе важные дамы в таинственных масках, с веерами в руках, возле них мужчины в париках и без оных заглядывали в лица, пытаясь угадать границы дозволенного. «А это кто? Неужели сам Казанова? Или то маска, неотличимая от знаменитого авантюриста? Венеция — его родина. Он 5 раз сидел в свинцовой тюрьме дворца Дожей и 5 раз бежал. Кем он только не был. Доктор права, секретарь кардинала в Риме, тайный агент инквизиции, писатель, прорицатель, дуэлянт. Похоже, авантюризм заложен в самом воздухе Венеции. Взять тех же дам. Мало где встретятся такие изобретательные и проказливые женщины. Казанова ценил чувственное наслаждение, и дамы отвечали ему взаимностью. Не случилось бы чего-нибудь подобного с Мишелем или Андре. В Венеции все возможно. Вспыхивали фейерверки, и какие фонтаны из воды, букеты, рассыпающиеся огни. В карнавальном шествии вон там кто-то бьет в бубен, и юная красотка отплясывает стремительную тарантеллу. Джудекка. Купание слепых. Радость встречи двух странников была велика, но еще радостнее то, что она продлится. Михаил уговорил Андрея поехать в Джудекку. Туда привез его из Смирны русский купец, там он жил. И как не посетить остров, где живут русские? Едем. Андрей не мог просто так тратить время, необходимое для изучения архитектуры. Однако на другой день, ранним утром, когда еще длился маскарад, он оказался в Джудекке. Солнце дремало за горизонтом, а луна, опускаясь к морю, напоминала гондолу. Казалось, все спят, но нет. Мишель заметил во дворе дома, где он остановился, толпу. Шум, гвалт, шарканье ног, музыка. Там танцевали. Приблизившись, друзья огляделись. Мужчины в куртках, жилетах и рубахах, выбивающихся из-под поясов, в штанах до колен, небрежно одетые, одна штанина ниже другой, старательно вели впереди себя дам. Кое-кто был босиком, или они разулись в горячке танца. Но с каким упоением танцевали женщины, увлекаемые мужчинами, вернее, мужланами, не обращали внимания на свои задиравшиеся юбки, расстегнутые корсеты, растрепанные волосы. Они прижимались к кавалерам, словно боялись упасть. Не самые приятные запахи пронизывали воздух. Тут не было ничего похожего на вчерашний карнавал, и все же они веселились. И что-то неестественное проглядывало в их танцы. Энергии столько, будто их только что выпустили из клетки. Они упоенно обнимались, целовались. Один худ и бледен, и рот узок, как щель, но отплясывает лихо. Другой небритый, заросший, словно никогда не смотрелся в зеркало. У третьего приличные усы с щетинкой. А этот шарманщик крутит свою машинку, из которой льется безыскусная мелодия. Анна тоже среди них, как жемчужина на нечистой земле. Она не танцевала, что-то переставляла на столах под деревьями. Михаил подошел к ней. Она тут же повернулась в его сторону и объяснила. «Здесь поблизости дом презрения. Там живут слепые, и 2 раза в год мы устраиваем праздники. Опекуны приготовили кушанье». Андрей и Михаил остолбенели. «Так это все слепые, и она тоже!» Как же он раньше не понял, верхоглядство его или кроткий нрав и ангельская красота девушки застили глаза? Вот же ясно, она смотрит не на него, а мимо, фиалковые глаза отрешенные. На деревянных столах темнели бутылки с вином, тарелки с сероватым студнем, макаронами. Анна держала в руках блюдо с оранжевым рисом, на котором синели, отливая перламутром, раковины. Будто угадывая его вопрос, она пояснила: «Опекуны в этот день делают для нас макаронный паштет, салат из мидий с рисом, студень из хвостов». Он залюбовался натюрмортом из оранжевого риса и синих раковин. Она опять, будто читая его мысли, сказала: «Это мидии. Хотите попробовать?» «Нет, спасибо». «Как вы веселились вчера на карнавале! Ах, как бы я хотела побывать там! В детстве я только однажды была на карнавале. Помню юношу, одетого дряхлой старухой, я еще зрячая была. Он танцевал чечетку. Помню еще шарманщиков в пальто с нашитыми яркими заплатами». Друзья рассказали о представлении, о рыцарском турнире, о кокетливой золотоволосой маркизе. «Маркиза?» — девушка насторожилась. «В Венеции надо держать ухо востро!» И, улыбнувшись, предложила: «Давайте и мы потанцуем». У нее на ногах были туфельки черного лака, тонкие чулки, а платье отнюдь не для праздника простое. Андрей обхватил ее талию, почти не ощутив тела, ручки невесомые, талия неосязаемая, словно эльф или призрак в танце. И опять вспомнилась Василиса. Голосок Анны журчал безмятежно, когда она рассказывала, как два раза в год, в дни праздника, слепые забывают обо всем, чего им не хватает в жизни, и страстно отдаются веселью. Ведь они видят, предчувствуют, осязают, а осязание — то последнее, что оставляет человека. Андрей понял, отчего так чувственны их объятия и поцелуи. Неожиданно Анна дала знак, раздались звуки скрипки, и танцующие остановились, а девушка запела отчаянно печальным голосом: «Мы слепы, и нам темно, не видно ничего, но радость греет душу, и от вина тепло, ля-ля-ля-ля». «Это знак к трапезе», — пояснила она. Слепые отправились к столам. Они нащупывали тарелки, ложки, с жадностью хватали еду. Кто-то пролил вино, кто-то не мог найти ложку и ворчал от нетерпения. Трапеза так же быстро кончилась, как и началась. И тут Анна опять запела: «Восхода солнца ждем, перед купаньем пьем, и в море мы плывем, оно поможет горю, ля-ля-ля-ля». Можно было догадаться о смысле итальянских слов. Слепые собирались купаться. «Вы не ходите», — добавила она, — «ведь некоторые купаются голыми. Соберутся, встанут цепочкой, и я поведу их к морю. Только пока дайте мне вашу руку». Она стала медленно водить пальцем по ладони Андрея. «У вас четкая линия жизни. Холм Меркурия выражен слабо. Вы не отличаетесь практичностью, зато холм Аполлона, способность к искусствам, ясные. Будьте достойны своего таланта». «А мой характер?» — спросил он. «Характер? Вы добрый малый, но у вас свой нрав». Слепые, между тем, разгоряченные вином и едой, перебраниваясь и шутя, уже выстроились цепочкой, взявшись за руки. «Как они пойдут к морю?» «Я знаю тропу», — беспечно отвечала она, беря руку стоявшего первым в цепи. Шествие двинулось. Малопривлекательные мужчины, немолодые женщины, сняв одежду, шли к морю и с визгом, смехом погружались в воду. Выждав, когда слепцы спустятся вниз, друзья подошли к берегу. Слепые вели слепых. Быть может, кто-то из друзей подумал, не так ли и люди доверчиво следуют за теми, кто говорит, что знает путь к конечной цели? Люди доверчиво следуют за теми, кто их ведет. Анна в белой облегающей рубахе, с распущенными волосами на прямой пробор, стройная, напоминала скульптуры Бернини, и Андрей не отводил от нее глаз. Между тем лодка луна таяла в небе, а величественное солнце заливало лагуну. Сколько ей лет? Без возраста, как Пресвятая Дева. Что она говорила о своей парализованной бабке? Слава богу, что она не двигается. А иначе, она ж без памяти, где бы я ее искала? Хорошо, что иногда бывает дома Джованни, садовник. Он помогает мне ее переворачивать. Прощаясь, Анна напомнила, что Венеция опасна и что лучше ее покинуть. Русские доверчивы, я знаю, они не умеют подчинять чувства разуму. Ваш разум не умеет совладать со страстями. Вам доставляет удовольствие сбиваться с пути. Поезжайте обратно в Россию. Весь следующий день Мишель и Андре рассказывали друг другу о своих странствиях, прогуливались вдоль порта. Андре поделился с приятелем, что желал бы повидать Иерусалим, пройти дорогой Христа. Однако пора в путь, его ждут Строганова и вся компания. Мы расстались возле границы Швейцарии, договорились встретиться в местечке под названием Комо, это у подножия гор, говорил Воронихин. Ты понял, Мишель? Григорий, сын барона, хотел обучаться химии, физике, это нужно для производства соли, а в Швейцарии хорошие учителя. Когда доберешься до Парижа, дай о себе знать в нашем посольстве. Найдем друг друга. И тут, о, как же неведомы передвижения по миру! К ним приблизился человек с крестом на шее и сказал, «Ты любишь Иисуса? Ты поклоняешься Деве Марии?» Он говорил короткими фразами, чтобы было понятно и плохо знающим итальянский. «Тогда вперед! Есть шхуна в Яффу! Паломники пойдут Христовой тропой! Сеньоры, идти, идти! Дешево!» Судьба в лице этого макароны указала дорогу, и Андрей, ни минуты не раздумывая, обнял Мишеля и крикнул «Аривидерчи, Венеция! До встречи!» Андрей был столь же основателен и серьезен, сколь и подвержен внезапным порывам сердца. Хотя перед тем он журил Мишеля за несговорчивость и слабые познания в живописи, а тут сам, нарушив все планы, вдруг изменил свою жизненную стезю. Только что торопясь объяснял Мишелю, что заболел отец Григория, барон Строганов, что Строгановский обоз у подножия Альп, а тут... Так что ищи их, Мишель, в Европе, и побежал к шхуне. Дорогой читатель, вы ждете новых происшествий на путях друзей, и они не замедлят явиться, правда, не так скоро. Ибо мы совсем забыли о петербургских знакомцах, Львове, Долгоруком, Мусине и прочих менее приятных героях нашей книги. Обратимся к северу от знойного итальянского моря и солнца, к холодным дождям.